Какие бы беспрецедентные меры ни были приняты в Нью-Йоркской ратуше, чтобы защититься от несуществующих террористов в духе 11 сентября, именно член городского совета с молчаливого согласия полиции провел в обход металлодетекторов своего собственного убийцу. 23 июля 2003 года член городского совета Нью-Йорка Джеймс Дэвис был убит в здании ратуши своим политическим противником Отниэлем Эскью. Дэвис сам провел Эскью в обход металлодетекторов, что позволило последнему пронести револьвер 40-го калибра и 6 патронов к нему. Примечание переводчика. А что до угонов самолетов, которые потом терпели катастрофу, в двух единственных случаях, которые имели место до 11 сентября, это было делом рук сотрудников авиалиний, а не кого-то постороннего. То есть до 11 сентября 2001 года лишь сотрудники авиалиний были ответственны за угоны самолетов, приводившие к массовой гибели людей. В декабре 1987 года недовольный сотрудник компании USR, которому не требовалось проходить контроль, пронес на борт самолета пистолет. Лайнер разбился в Калифорнии. 16 ноября 1999 года сотрудник египетской авиакомпании захватил управление самолетом и направил его в воды Атлантического океана. Очень важно отказаться от заблуждения, что террористы — это анонимные иностранцы в масках. Гораздо вероятнее — это люди, которых вы знаете. Быть может, как раз сейчас вы выпиваете с одним из них в баре. Мне всегда казалось особенно примечательным то обстоятельство, что массовое убийство 11 сентября, возможно, совершил мультимиллионер. Мы не перестаем повторять, что эти преступления — дело рук террористов, исламских фундаменталистов или арабов. Однако никто не называет Усаму бен Ладена его заслуженным титулом — мультимиллионер. Почему нам ни разу не попадалась на глаза газетная заметка, озаглавленная «Мультимиллионер убил 3000 человек»? Ведь это было бы правдой, разве не так? И действительно, личное состояние Усамы бен Ладена составляет по меньшей мере 30 миллионов долларов. Он является мультимиллионером. Так почему же мы не видим его таким, каков он на самом деле, богатым негодяем, убивающим людей? Почему это обстоятельство не стало основой для составления образа потенциального террориста? Вместо того, чтобы задерживать подозрительных арабов, почему бы не крикнуть «О, Господи! Мультимиллионер убил 3000 человек! Хватайте мультимиллионеров! Бросайте их в тюрьмы! Никаких обвинений, никаких судов! Выслать всех миллионеров из страны!» Нам нужно защищаться от наших собственных мультимиллионеров, от террористов, возглавляющих крупные корпорации, от тех, кто урезает пенсии старикам, уничтожает окружающую среду, во имя прибыли истощает невосполнимые запасы ископаемого топлива, отказывает нам в праве на всеобщее здравоохранение, по своей прихоти лишает людей работы. Каким словом можно назвать рост на 90% числа бездомных и голодающих в 2002 году по сравнению с 2001? Разве это не террористический акт? Разве это не приводит к гибели людей? Разве это не часть тщательно просчитанного плана, призванного причинить боль бедным, чтобы горстка богатеев стала еще богаче? Нам необходимо разобраться со своими собственными террористами. Надо сосредоточить на них все внимание, чтобы когда-нибудь жить в стране, где народ снова сможет выбирать своего президента. В стране, где состоятельные осознают, им придется расплачиваться за свои поступки. в свободной стране, в безопасной стране, в миролюбивой стране, которая щедро делится своими богатствами с теми, кому не так повезло.